Все петухи в гости к нам. Я заинтересовался петушиными боями. Где и когда они происходили? А помнит ли Россия петухов-победителей? Владельцы лучших боевых петухов назывались охотники. Петушиные бои манили к себе охотников разных званий. В каретах, на лихачах и пешочком, с петушком под мышкой, они съезжались в урочный час, надеясь получить отличную оценку достоинств своих боевых птиц. Бои на устроенных аренах проводились в 1830 году в подвесках при трактире купца Коломенского, за Тверской составой в одном из трактиров, на Дербеневке в доме Раева, на Переведеновке в собственном доме охотника Михаила Титыча. В 1855 году в трактире Шустова на Смоленском рынке, в трактире, называемом «Голубятня» на Остоженке. В 1856 году в Домляковском переулке, в доме Ивана Осиповича Соколова. Арена у него была устроена в углу двора, под деревом. Вот несколько кличек, бывших в Москве известными петухов-победителей. Протодиакон, варвар, улан, сокол, драгун, судак, офицер, каторжный, пересвет, мужик, бриллиант, квартальный, путаник. Как видите, вошли в историю и петухи.